Они последовали за дядей Монти в прихожую и, пройдя мимо картины с переплетающимися змеями, вышли на лужайку, словно собирались поговорить с кустами-змеями, а не друг с другом. «Мне бы вовсе не хотелось показаться тщеславным», — начал дядя Монти, используя слово, которое здесь означает «хвастливым». «Но я действительно один из самых уважаемых герпетологов в мире». Клаус заморгал. Начало разговора показалось ему крайне неожиданным. «Конечно, — сказал он, — но и посему, как ни прискорбно говорить об этом, — продолжал дядя Монти, будто не слыша, — многие люди мне завидуют». «Уверен, что это правда», — сказала озадаченная Вайолет. «А когда люди завидуют, — сказал дядя Монти, тряся головой, — они способны на все, способны на самые безумные поступки. Когда я получал ученую степень по герпетологии, мой сосед по комнате так завидовал новой жабе, которую я открыл, что украл и проглотил мой единственный образец. Мне пришлось сделать рентгеновский снимок его желудка и продемонстрировать на защите вместо жабы. И вот теперь мне что-то подсказывает, что здесь может сложиться аналогичная ситуация». «О чем это дядя Монти говорит?» «Боюсь, я не совсем улавливаю вашу мысль», — сказал Клаус, придавая вежливую форму фразе «О чем это вы, дядя Монти?» «Вчера вечером, после того, как вы легли спать, Стефано задавал мне слишком много вопросов о змеях и о предстоящей экспедиции. И знаете почему?» «Думаю, что да», — начала была Вайолет, но дядя Монти ее прервал. «Потому что человек, который называет себя Стефано, — сказал он, — на самом деле член герпетологического общества и находится здесь с целью выведать все про невероятно смертоносную гадюку и тем самым предвосхитить мою презентацию. Вам известно, что означает слово «предвосхитить»?» «Нет», — сказала Вайолет, — «но...» «А означает оно то, что, по-моему, Стефано собирается выкрасть мою змею», — сказал дядя Монти, — «и представить ее в герпетологическом обществе. Поскольку это новый вид, то я никак не смогу доказать, что открытие принадлежит именно мне. Мы и оглянуться не успеем, как невероятно смертоносная гадюка станет называться «змея Стефано» или как-нибудь не менее отвратительно. А коль скоро он это планирует, только представьте себе, во что он превратит нашу перуанскую экспедицию. Каждая жаба, которую мы поймаем, каждый образчик яда, который мы поместим в пробирку, каждое змеиное интервью, которое мы запишем на пленку, все, что мы сделаем, попадет в руки шпиона герпетологического общества». «Это не шпион герпетологического общества», — нетерпеливо воскликнул Клаус. «Это граф Олаф!» «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — взволнованно сказал дядя Монти. «Подобное поведение столь же подло, как поведение того страшного человека. Именно поэтому я так и поступаю». Он поднял руку и помахал в воздухе сложенными бумагами. «Как вам известно, завтра мы отбываем в Перу. Это наши билеты на «Проспер», прекрасный корабль, который доставит нас через океан к берегам Южной Америки. Он отплывает в 5 часов. Билет для меня, билет для Вайолет, билет для Клауса. А вот билета для Солнышка нет, поскольку для экономии мы спрячем ее в чемодане». «Тип!» «Шучу, шучу!» «А вот это уже не шутка». И дядя Монти с пылающим от возбуждения лицом принялся рвать в клочки одну из сложенных бумаг. «Это билет Стефана. Завтра утром я намерен сообщить ему, что он должен остаться здесь и вместо путешествия по Перу присматривать за моими образцами. Только так можем мы обеспечить успех нашей экспедиции». «Но дядя Монти, — сказал Клаус, — «Сколько раз тебе повторять, что взрослых нельзя перебивать?» — прервал его дядя Монти, тряся головой. «Во всяком случае, я знаю, что вас тревожит. Вас тревожит, что случится, если он останется здесь один с невероятно смертоносной гадюкой. Не тревожьтесь. Гадюка примет участие в нашей экспедиции. Она будет путешествовать в переносной клетке для змей. Не понимаю, почему у тебя такой мрачный вид, солнышко? По-моему, ты должна радоваться, что у тебя будет такая спутница. Так что веселей, бомбини. Как видите, ваш дядя Монти держит ситуацию под контролем».